Тема вторая. Как выдвинуть предложение. Topic 2. How to make a suggestion. Хотите, чтобы я отправил вам копию счета фактуры? Do you want me to send you a copy of the invoice? Вам интересно было бы посмотреть чертежи? Would it be interesting for you to see the drawings? Хотите, чтобы мы направили вам приглашение? Would you like us to send you an invitation? Вы хотите получить перевод контракта? Would you like a translation of the contract? Предлагаю вам зайти к нам в агентство. I suggest you call at our agency.